Он быстро вышел из мастерской, отдал поджидавшему его боцману сумку, забрал у него обе газовые гранаты и кивнул в сторону лестницы, ведущей на крышу. «Давай в темпе, я прикрою». Едва боцман успел дойти до чердачной лестницы, как в противоположном конце коридора послышался топот нескольких пар ног. Видимо, охранники из банка уже добежали, одолевая марш за маршем до технического этажа. После такого бега они должны были основательно выдохнуться и вряд ли представляли серьезную опасность, но все равно рисковать было нельзя. Пастух одну за другой швырнул в сторону шума обе газовые гранаты боцмана и тоже рванул к лестнице, ведущей на крышу. Прежде чем охранники банка, так лихо одолевшие добрый десяток пролетов, опомнились и осмотрелись на техническом этаже, раздались два негромких хлопка, и коридор заволокло дымом. Уже почти достигнув выхода на крышу, пастух услышал крики и почувствовал, как защипало в носу. Ощущение малоприятное, хотя по-настоящему газ его вряд ли догонит. Вывалившись на крышу, пастух сделал судорожный глоток свежего воздуха, сорвал с пояса две свои гранаты, метнул их вниз в коридор и быстро захлопнул за собой люк. Боцман тут же повесил на него замок и привязал еще одну гранату. Только теперь они немного перевели дух. И тут пастух услышал гудение в небе. Он поднял глаза и увидел, как на бреющем полете, чуть ли не лавируя между домами, к ним приближается серый вертолет. Треск его двигателя становился все громче и громче. Муха повернулся к пастуху и боцману, кивнул в сторону вертолета и показал большой палец. «Внимание! Внимание! Заяц-2 вызывает Мазая!» — заверещала рация. «Внимание! Мазай на связи!» — тут же откликнулся пастух. «Как вы? Жить будем. Подводите машину, куда я покажу». Пастух вышел на край, где не было антенн, и замахал руками. Вертолет, достигнув крыши высотки, завис над ней, а потом начал медленно опускаться прямо на пастуха. Потоки плотного воздуха били Сергею в лицо, мешали дышать, валили с ног. Но и это было сейчас приятно, потому что означало, что все у них идет по плану. Крылатая машина развернулась к ним уже раскрытой гостеприимно дверью, в проеме которой торчал исходящий нетерпением артист. Наконец вертолет замер в полутора метрах над крышей, почти касаясь ее колесами. Пастух подтолкнул муху «давай, мол». Вертолет немного сносило в сторону, но это не помешало им одному за другим ловко вскарабкаться при помощи артиста наверх. Последним залез пастух, и как только он ввалился внутрь, дядька Покрышкин бросил машину в сторону от здания. Пастух только заметил, как перед ними мелькнуло небо, потом где-то совсем рядом проплыла громада здания бывшего Сева, а минуту спустя они были уже довольно далеко от той крыши, на которой только что стояли. «А где Александра?» — прокричал сквозь грохот работающих двигателей муха. «На месте! Ждет!» — прокричал в ответ артист. Пастух поднялся к пилотскому креслу, положил руку на плечо дядьки Павла. Тот сдвинул наушник связи, посмотрел на пастуха вопросительно. «Заберись-ка малость повыше, командир», — попросил пастух, — «от греха». Дядька Покрышкин, понимающе кивнул в ответ, и крыши домов пошли вниз. «Ну что там радио говорит?» — спросил пастух. «Никто там пока по нам не страдает». Дядька покачал головой. «Тишина, начальник. Никому мы пока не нужны». Постепенно характер города внизу менялся. Проспекты, новостройки, прямые пересечения широких улиц. Они все больше и больше удалялись от центра. А вот впереди показались и кольцевая автодорога, колхозные поля с пролесками за ней. Дядька Покрышкин снова спустился к земле. Теперь они шли почти над самыми верхушками редких деревьев. «Ориентируйся по шоссе!» — прокричал артист. «Там впереди будет река. За ней сразу церковь. Понял? А там я покажу». Через пару минут действительно показалась небольшая речушка, и артист молча указал дядьке Покрышкину на белую колокольню, торчащую среди кладбищенских деревьев. Вертолет оставил ее слева. «Вон поле, видишь? Да! А вон там сарай! Нам туда!» Вертолет завис над старым дырявым сараем, подняв внизу небольшую бурю, расшвыривавшую в разные стороны пыль, ветки и старую траву. Чуть качнувшись, вертолет спустился еще и мягко коснулся земли. Дядька Покрышкин щелкнул тумблерами, и гул двигателя затих, постепенно сменившись слабеющим свистом лопастей, рассекающих воздух. Пассажиры вертолета быстро попрыгали на землю, и в это время из сарая выкатился боцмановский «Ниссан». Сияющая Александра радостно махала им из машины рукой. Ребята кинулись к «Ниссану», а пастух раскрыл холщовую сумку, выудил из нее пару пухлых пачек в банковской упаковке. «Спасибо за помощь», — сказал пастух и протянул обе пачки дядьке Павлу. «Держи и не вздумай отказываться». «Даже и не мечтайте», — радостно растянул рот до ушей дядька. Они крепко пожали друг другу руки. «Еще раз спасибо», — сказал пастух. «Как вернешь вертолет, сразу исчезайте вместе с Сашей на какое-то время». «Точно. Сидите у Сашки дома», — поддержал подоспевший артист. «Ждите нас, а мы через несколько дней объявимся». «Это, как вы понимаете, наша просьба», — вздохнул пастух. «Пока мы не уверимся, что вы отмазаны от всего этого, лучше вам лечь на дно. Вот разгребем весь этот навоз и сразу дадим сигнал. А до этого, чтобы вас не было видно и слышно».